Глава 19. По случаю мне удалось достать несколько рулонов черного дерматина, и я принялся обивать двери квартир в подмосковных пятиэтажках. Чтобы освоить азы профессии, мне вполне хватило тех 9 дверей, которые на моих глазах и при моем участии обил скрывшийся в неизвестном направлении мистер Азиков. Первые 2 десятка дверей я, разумеется, запорол, о чем не сразу догадались клиенты. Но потом меня прорвало. Несуществующий кооператив «Уют» стал процветать. Сначала я хотел припахать Вовочку. Обещал ему золотые горы, а вернее водочные реки, если он хотя бы по выходным будет сопровождать меня в моих подмосковных походах. Однако Вовочка остался верен своему дрожайшему идолу, которому поклонялся с 4-го класса. Он то пребывал в сильном подпитии и плел несусветную муть, то находился в длительном анабиозе после беспощадной попойки, то его колотило жестокое похмелье, и он был не в состоянии подняться с кровати, не говоря уже о старых знакомых, маленьких зеленых человечках, которые время от времени его навещали. Черт с ним. Помогал мне парнишка, 16 лет, мой сосед. Он состоял в какой-то уличной банде, проигрался в карты, и ему срочно понадобились башли, то есть деньги. Речь шла о довольно крупной сумме. У подростка было всего 2 способа – честно заработать или украсть. Со вторым вариантом он был знаком не понаслышке, поэтому склонялся к проторенному пути. Тем не менее, я предложил ему для начала размяться со стамеской и молотком. Ты ничего не теряешь. Украсть всегда успеешь. Заодно научишься за полсекунды любую дверь выставлять. Но только чёр на квартиры моих заказчиков дружков не наводить. Он нетерпеливо выслушал мои доводы, будто я читал ему нотацию, и согласился попробовать. Он много курил, сплевывая после каждой затяжки. Кто-то ему сказал, что таким способом можно избежать рака губы. Так что после нашего ухода весь подъезд оставался загаженным. Я установил сухой закон. Платил ему 10 рублей в день, и мальчишка меня зауважал. Стал беспрекословно подчиняться. На 3-й день у него засветились глаза. Он, поначалу недоверчиво усмехающийся, стал испытывать искреннее удовольствие от усталости. От того, что порезаны пальцы и нестерпимо чешутся руки из-за стекловатой, которой он набивал двери. От того, что впервые в жизни держит в руках честные, собственным трудом заработанные деньги. «Рассчитаюсь с пацанами, только они меня и видели», – мечтал он. «Молодец, держи краба», – радовался я, протягивая для рукопожатия свою ладонь. Однако он не успел. День, когда он должен был вернуть карточный долг, неумолимо приближался. Я хотел ему помочь, уже приготовил деньги, но опоздал. Его повязали прямо в угнанном автомобиле. Он получил 3 года. Я был на суде. Я вынужден был сам возиться с тяжелыми входными дверьми, снимать их с петель и возвращать на место. Иногда сердобольные хозяева помогали мне, но чаще приходилось канителиться самому. Прошел месяц. И мне надоели незамысловатые узоры из золотых нитей, которые я приторачивал к только что обитым дверям. Я стал фантазировать. Во мне проснулись художественные таланты, и в результате я добился необычайных успехов. Помимо этого, мне удалось найти завод, который производил столь необходимый мне дерматин. Теперь я получал материал за полцены из рук рабочего склада, с которым раз в неделю встречался на платформе заброшенной железнодорожной станции. Любые расцветки и любое количество. Я работал всего 3 месяца без выходных и положил в карман чистыми 5000 рублей. Это было целое состояние. В то время у Горбачева была зарплата 900 рублей.